Глава 17. День событий. Весна империи. Петроград. 1 марта, 14 марта 1917 года. «Но, ваше императорское величество, мы же договаривались!» Я наградил их тяжелым взглядом и покачал головой. «Нет, господа, я не склонен больше с вами торговаться. Наша договоренность была в силе, пока поднятые вами революционные процессы не убили мою жену. Это событие несколько изменило мое душевное состояние. И я настоятельно рекомендовал бы вам не портить себе жизнь возражениями мне. Поэтому мои условия такие. Вы сейчас вместе со мной идете в зал заседаний Государственной Думы, где весь депутатский корпус приносит мне верноподданническую присягу, а также принимает обращение к народу о полной поддержке нового царя и верности императору. Текст заявления Госдумы я вам привез. Далее. Назначаете на должность председателя правительства Российской империи генерал-майора Нечволодова Александра Дмитриевича и объявляете его правительство народным и облеченным доверием Государственной Думы. Вы, Павел Николаевич, становитесь в этом правительстве министром иностранных дел. Вы, Михаил Владимирович, продолжаете занимать пост председателя Госдумы. Помолчав и поняв, что возражать мне никто не решается, я продолжил. И сегодня же Государственная Дума начинает подготовку закона о выборах, основанных на принципах прямого, равного, тайного всеобщего голосования. И не вздумайте мне сказать, что не вы этого все время добивались. Пакет и перечень других народных законов вы получите. Выдержав паузу и убедившись, что и тут нет разночтений в наших позициях, я закончил переговоры с Родзянко и Милюковым. И последнее. Я надеюсь, что я не ошибся в оценке вашей роли в успокоении общества. Напомните всем депутатам, будьте добры, что Таврический дворец взят под охрану солдатами генерала Кутепова, а расследование событий последних дней идет полным ходом. Я обещал прощение всем, кто не повинен в крови, но я ничего не обещал тем, кто подстрекал других эту кровь проливать. Поэтому передайте депутатам, что я искренне надеюсь, что они все невиновны. А донесение относительно роли каждого члена Государственной Думы в подстрекательстве к вооруженному мятежу и кровопролитию является клеветой и не стоит внимательного изучения Следственной комиссией. Петроград. 1 марта, 14 марта 1917 года. Толпа шумела у Таврического дворца. Какой-то малец дернул генерал-майора Кутепова за рукав. Александр Павлович обернулся и увидел мальчика лет 10. «Чего тебе, пацан?» Тот шмыгнул носом и спросил. «Дядя, ты генерал?» Кутепов, усмехнувшись, посмотрел на свои новенькие золотые погоны с вензелями нового императора и кивнул. «Генерал, а ты кто?» «Я Егорка. Егор Знахарев», — поправился малец. «Дядя генерал, а ты царя увидишь?» Кутепов согласно кивнул. «А можешь меня взять с собой? Ну, хоть одним глазочком на него посмотреть охота». Генерал засмеялся и подмигнул ему заговорщицки. И вот он глядит с балкона в огромный зал, полный возбужденно перешептывающихся депутатов. Видит, как стоящий за президиумом огромный портрет Николая II спешно закрывают полотнищем с большим государственным гербом Российской империи. Слышит, как кто-то провозглашает. «Господа депутаты Государственной Думы! Господа приглашенные и гости торжественного заседания! Перед особой его императорского величества государя императора Михаила II прошу всех встать!» В едином порыве поднимается зал и с какой-то истерической воодушевленностью начинает петь. Боже, царя храни! Сильный, державный, царствуй на славу! На славу нам! Царствуй на страх врагам, царь православный! Боже, царя храни! Боже, царя храни! Славному долгие дни дай на земли! Гордых смирителю, слабых хранителю, всех утешителю все не спошли. Петроград. 5 марта, 18 марта 1917 года. Прошло 4 дня. Смута практически сошла на нет, положение в столице и на местах стабилизировалось. В отличие от известной мне истории, здесь удалось избежать вооруженного восстания в Москве и в других городах. Незначительные стычки, конечно, имели место, но далеко не такие, как в той истории, которая здесь уже не случится. Здесь не пала монархия, и удалось хотя бы формально удержать в едином правовом поле вертикаль власти. Здесь нет явного противостояния императора и Государственной Думы, а Петросовет вообще сгинул без следа, уйдя от греха в подполье. С ними, конечно, будут проблемы, но это уже потом. А пока правительство генерала Нищеволодова было сформировано и приступило к работе. Готовятся новые законы и реформы нового экономического курса, провозглашенного новым правительством. Готовятся кадровые перестановки и на фронте, и в тылу. Готовится новый избирательный закон. Страна вступила в эпоху решительных преобразований, готовясь успешно завершить войну и строить свое новое будущее. Конечно, на всех активных участников подавления мятежа пролился и прольется золотой дождь моей благодарности, которая выразится главным образом в повышении в чине и в новых перспективных назначениях. Награждать орденами за стрельбу русских в русских я не собирался. Принципиально. Вообще голова кругом идет от объемов того, что придется сделать, и что нужно изменить в России, да и во всем мире. Будет еще много работы и много битв, но вряд ли у меня будут еще такие насыщенные событиями дни, как эти двое огненных суток с 27 февраля по 1 марта. Пожалуй, единственное, что объединяет эту историю и историю, которая уже никогда не случится, это то, что годом начала строительства новой России станет все тот же 1917 год. Только это будет уже новый февраль 17-го. Конец первой книги. Мариуполь, 2013, Москва, 2016. С авторскими изменениями. Москва, 2019. Текст читал Алексей Рубцов.